Глава 13. Холмик и одинокое дерево исчезли. Риальто стоял на склоне каменистой долины. Внизу лениво струилась извилистая река. По-видимому, только что наступило утро, хотя небо затянули тяжелые тучи. Сырой холодный ветер пощипывал кожу. На востоке темные хвосты дождя нависли над черным лесом. Глядя вокруг, Риальто не замечал никаких признаков человеческого обитания. Ни оград, ни фермерских домов, ни дороги, ни даже колеи или тропы. Кроме того, он был один. Куда подевался инкуб? Риальто раздраженно поворачивался то в одну, то в другую сторону. «А Шерль, появись!» А Шерль появился. Все еще в обличии синего сильфа. «Я здесь!» Риальто обвел рукой унылый пейзаж. «Это не похоже на золотой век. Ты уверен, что мы продвинулись на 100 веков в будущее? Где Люит Шуг?» А Шерль указал на север. «Люит Шуг там, на краю леса». Риальто вынул плермалеон, но из-за сплошной пелены туч синюю точку не было видно. «Подойдем поближе». Волшебник в сопровождении инкуба направился туда, где когда-то был священный город, и нашел только развалины. Риальто недоуменно спросил. «Неутешительная картина. Куда подевались все боги?» «Я навещу серые пески и наведу справки», — предложила Шерль. «Подождите здесь. Через некоторое время я вернусь и сообщу все известные сведения». «Стой! Никуда не отлучайся!» — воскликнул Риальто. «Мой вопрос носил чисто риторический характер. Прежде всего, найди Персиплекс, а после этого можешь заниматься судьбой богов, сколько тебе заблагорассудится». А Шерль проворчал себе под нос. «Вы проскочили 100 веков, а мне, если бы я провел всего лишь год в серых песках, по возвращении пришлось бы выслушивать все те же угрозы и оскорбления». Это лишает всякого желания проявить инициативу. «Довольно болтовни», — отрезал Риальто. «Меня интересует только Персиплекс». Они приблизились к руинам. Дожди и ветры постарались на славу. От конуса древнего кратера остались едва заметные следы. Храмы обрушились и превратились в кучи камней. 20 гигантских изображений богов, вырезанные из мрамора, полностью эродировали. Вместо них торчали какие-то покосившиеся, почерневшие каменные огрызки. Все могущество богов утонуло в болоте. Риальто и Ашерль медленно прошлись по окраине бывшего города. Время от времени Риальто проверял показания Плермалеона, но безрезультатно. На севере лес подступал вплотную к оставшемуся от парапета фундаменту, и с той стороны ветер доносил запах дыма. Отправившись на поиски, через некоторое время Риальто и Ашерль обнаружили на краю леса селение, состоявшее из пары десятков хижин. «Нужно расспросить местных жителей», — сказал Риальто. «Рекомендую тебе изменить облик, иначе мы будем производить впечатление исключительно странной парочки». «Вам тоже следовало бы изменить внешность. Ваша шляпа, например, выглядит как перевернутая кастрюля, да еще малинового цвета. Сомневаюсь, что эта мода пережила 10 000 лет». «В том, что ты говоришь, есть какой-то смысл», — признал Риальто. Облачившись в блестящие латы доблестных лаврентинцев, утыканные зазубренными шипами, в шлемах с высокими гребнями, испускавшими язычки голубого пламени, инкуб и волшебник приблизились к грязному вонючему селению. Вооружившись глоссоларием, Риальто позвал. «Селяне, внимание! Вас посетили знатные лаврентинские рыцари. Пора их приветствовать согласно вашим наилучшим традициям». Один за другим местные жители стали вылезать из хижин, позевывая и почесываясь. Одежда их была сшита из птичьих шкурок. Во всей деревне не было заметно никаких цивилизованных удобств, причем обитатели хижин явно недоедали уже много лет. При виде Риальто и Ашерля несколько мужчин обменялись радостными возгласами, после чего схватили сети с длинными рукоятками и стали подходить с явно недобрыми намерениями. Риальто приказал: «Стойте! Мы волшебники! Любая попытка причинить нам вред навлечет на вас заклятие, чреватое самыми печальными последствиями. Предупреждаю!» Разбойники ухом не повели и только расставили сети пошире и повыше. Риальто подал знак инкубу. Сети обволокли тех, кто их нес, и стянули их так туго, что те свернулись калачками и не могли пошевелиться. Одним движением большого пальца Ашерль отправил сети вместе их с содержимым высоко в небо. Они скрылись в пелене туч и больше не появлялись. Обведя глазами собравшихся селян, Риальто спросил женщину с плоским лицом: «Кто предводитель вашего отвратительного сборища?» Женщина показала пальцем: «Вот, Дулька, он у нас мясник и загибатель. Не нужен нам никакой предводитель. Начальники всегда жрут больше, чем им положено». Пузатый старик с серым бородавчатым лицом неохотно приблизился на несколько шагов и произнес льстивым гнусавым тоном: «Неужели обязательно выражать свое отвращение настолько откровенно? Правда, мы антропофаги, правда, что незнакомцев мы рассматриваем как питательную добавку к скудному ежедневному меню, но разве это достаточный повод для неприязни? Мир таков, каков есть, и каждый из нас должен надеяться, что тем или иным образом окажется полезен своим товарищам, даже если сгодится только на суп». «У нас другие намерения», — отозвался Риальто. «Если я увижу еще какие-нибудь сети, ты первый вознесешься выше туч». «Не беспокойтесь, нам уже известны ваши предпочтения», — заверил его Дулька. «В чем состоят ваши пожелания? Вы проголодались?» «Нас интересует древний Люит Шук. Пророчества гласили, что теперь с наступлением Золотого века город должен был проснуться. И что мы видим? Одни развалины и плесень, не говоря уже о воне, исходящей от вашей деревни. Что случилось? Почему город постигла такая печальная судьба?» К Дульке вернулась самоуверенность. Он часто моргал, поглядывая на посетителей с туповатой ухмылкой. Рассеянно, словно по привычке, он переплетал, сгибал и разгибал пальцы обеих рук с ловкостью, показавшейся Риальто любопытной, даже удивительной. Мясник ответил тем же монотонным гнусавым тоном: «Тайна окружающей руины носит скорее воображаемый, нежели действительный характер». Говоря, Дулька продолжал загибать, сжимать и разжимать пальцы. «Столетия проходили за столетиями, одно за другим, и боги стояли незыблемо днем и ночью. Но в конце концов ветры и дожди повергли их на землю, они превратились в прах, их власти пришел конец». Дулька сплетал, сжимал и разжимал пальцы. «Здесь никого не было, покой развалин никто не нарушал. Парагоны продолжали спать в алебастровых оболочках. Юноши и девушки, первоклассный продукт, покоились на шелковых ложах, и никто про них не знал». Пальцы Дульки сплетались, образуя сложные конфигурации. Риальто начинал ощущать приятную расслабленность, каковую он приписал усталости, ведь сегодня ему пришлось приложить немало усилий. «Я вижу, что вы устали, уважаемый», — не приминул заметить Дулька, — «а я заставляю вас стоять». Принесли плетеные церемониальные кресла с резными деревянными спинками, изображавшими искаженные гримасами боли человеческие лица. «Садитесь», — успокоительно предложил Дулька, — «отдохните». Дулька тяжеловесно опустил жирные ягодицы на затрещавшее под его весом кресло. Риальто тоже уселся, чтобы протянуть затекшие ноги. Повернувшись к Ашерлю, он спросил на языке 21-го эона: «Что со мной делает этот старый хитрец? Я чувствую, что отупел». Ашерль обронил как бы между прочим: «Он повелевает четырьмя инкубами низшего ранга. Мы их называем доводягами. Они постепенно расслабляют мышцы, в том числе глазные. У вас, например, уже начали косить глаза. Дулька отдал тайный приказ готовиться к пиршеству». Риальто возмутился. «И ты не предотвратил эти ухищрения? Как на тебя можно полагаться?» А Шарль только смущенно прокашлялся. «Сейчас же прикажи доводягам вытянуть нос Дульки на полметра и сделать так, чтобы на конце этого носа вздулся болезненный волдырь, а на обеих его ягодицах образовались чирьи. Как вам угодно». После того, как эти указания были к его удовлетворению исполнены, Риальто продолжил. «А Шерль, странно, что тебе приходится об этом напоминать, но ты обязан также строго запретить доводягам причинять какие-либо дальнейшие неудобства моей персоне». «Да-да, вы правы. Мы не хотели бы, чтобы Дулька принял сходные ответные меры». «После этого отпусти его, доводяг, на свободу. Пусть вернутся туда, откуда они происходят, и скажи им, чтобы они ни в коем случае не возвращались на службу к этому мяснику». «Щедрое решение», — похвалила Шерль. «Относятся ли эти указания в равной степени ко мне?» «А Шерль, не отвлекай меня. Несмотря на постигшие его новые неприятности, мне нужно расспросить Дульку». Риальто повернулся к испуганному загибателю и произнес на языке местных жителей. «Ты наказан за предательский обман. В общем и целом, я считаю себя человеком милосердным. Будь благодарен этому обстоятельству. А теперь, готов ли ты продолжать нашу беседу?» Дулька обиженно пробормотал. «Вы слишком легко раздражаетесь. Я не хотел причинить вам никакого вреда. Что еще я могу сказать?» «Ты обыскивал развалины города?» «Нас развалины мало интересуют. Разве что иногда удается найти нетронутую алебастровую скорлупу. Тогда мы устраиваем пир на весь мир». «Понятно. И сколько спящих парагонов вы уже сожрали?» «За многие годы мы насчитали 5641. Надо полагать, их осталось немного». «Немного?» — Риальто усмехнулся. «Если вы не осчитались, все еще ждет Золотого века только один парагон. Вы съели всех остальных». На какой-то момент Дулька даже забыл о чирьях и о волдыре на носу. «Только один? Какая жалость! Нашим пиршествам приходит конец!» «А как насчет сокровищ?» — спросил Риальто. «Вы забрали драгоценности и кристаллы из городских склепов?» «Конечно! Нам нравятся красивые вещи, особенно красные, розовые и желтые самоцветы. Синие и зеленые приносят неудачу. Мы используем их для развлечения». «Каким образом?» «Привязываем их к хвостам богодилов, медведеедов или даже манков, что заставляет их выкидывать смехотворные трюки от испуга и стыда, после чего они, сломя голову, убегают в лес». «Хм, как насчет светящегося голубого кристалла в форме призмы примерно вот таких размеров?» Риальто показал руками. «Вы когда-нибудь видели такой?» Дулька скорбно ощупал пальцами нос, прикидывая в уме его длину. «Кажется, что-то такое помню, но это было давно». Риальто сочувственно спросил. «Неужели такой длинный нос тебе не нравится?» «Нет, совсем не нравится». «А ягодицы тебя очень беспокоят?» «Болят, просто невыносимо». «Когда мне принесут голубую призму, у тебя все пройдет». Дулька уныло хмыкнул. «Это не так-то просто». Риальто больше нечего было сказать. Они со Шарлем отошли на некоторое расстояние от селения, после чего инкуб устроил удобный шатер из темно-синего шелка. На толстом ковре, расшитом сложными красными и синими орнаментами, а Шерль установил массивный стол из резного темного дерева, окруженный четырьмя низкими креслами с темно-красными бархатными подушками. Снаружи он расстелил сходный ковер и установил второй стол, на тот случай, если небо прояснится. Сверху он растянул навес, а в каждом из четырех углов шатра сотворил тяжелый чугунный столб с многогранным фонарем. Оставив в шатре сидевшего за столом Ашерля, Риальто поднялся высоко в небо и вынырнул из туч в залитое киноварными лучами солнца пространство, подернутое слегка слепящей голубой дымкой. Послеполуденное солнце уже наполовину опустилось к горизонту. Сплошная пелена туч простиралась во все стороны, настолько, насколько мог видеть глаз. Взглянув в трубку Плермалеона, он с облегчением обнаружил темно-синюю точку, висевшую в небе не слишком далеко на северо-востоке от того места, где находился сам. Пробежав по воздуху над облаками, Риальто остановился прямо под ориентировочной меткой, после чего быстро спустился сквозь тучи в лес. Достигнув, наконец, лесной подстилки, он тут же обыскал окружающий его участок, но ничего не нашел. Вернувшись в шатер, Риальто обнаружила Шерля там, где он его оставил, и рассказал о своих поисках. «Надо полагать, я недостаточно точно определил место под ориентиром. Завтра тебе предстоит подняться настолько высоко, насколько возможно, с Плермалеоном в руках, и спускать веревку с грузилом, пока грузило не повиснет над самыми вершинами деревьев, после чего, надеюсь, нам удастся отыскать Персиплекс». «Почему из деревни доносятся дикие вопли?» А Шарль встал, раздвинул шелковые завесы входа в шатер и выглянул наружу. «Антропофаги возбуждены. Что-то вызвало у них энтузиазм». «Странно», — заметил Риальто. «Может быть, Дулька вместо того, чтобы проявить стремление к сотрудничеству, решил отрезать себе нос? Не вижу, что еще могло бы вызвать у них такую радость». Кстати, мне пришел в голову еще один вопрос. Почему синее ориентировочное пятнышко должно находиться так высоко в небе? А Шарль пожал плечами. Не вижу никакой тайны. Это позволяет видеть его издалека. Все это прекрасно и замечательно, но другой ориентир мог бы оказаться гораздо более полезным. Например, луч голубого света, хорошо заметный издалека, но точно указывающий местонахождение призмы на уровне Земли. Честно говоря, побуждения Сарсема мне не совсем понятны, если, конечно, он не принял слишком близко к сердцу инструкции Хашманкура. Даже так, и в чем заключались эти инструкции? Насколько я понимаю, все это пустая болтовня. Хашманкур поручил Сарсему изготовить Плермалеон так, чтобы он указывал местонахождение призмы настолько приблизительно, чтобы вам никогда не удавалось на самом деле найти Персиплекс, и чтобы вы вместо этого гонялись за ним, как сумасшедший, преследующий неуловимый призрак. «Понятно. И почему же ты мне не сообщил об этом раньше?» «Неважно. Наступит день, когда ты, наконец, поймешь, от кого зависят размеры твоей задолженности, от меня или от Хашманкура. Эти завывания и крики в деревне не прекращаются. Похоже, что Дулька отрезает свой нос постепенно, по кусочкам. А Шерль, прикажи им замолчать». «На мой взгляд, их веселье достаточно безобидно. Они просто-напросто готовятся к пиршеству». Риальто тревожно встрепенулся. «К пиршеству? Какого рода?» «Они поймали последнюю из парагонов, девушку, только что вылупившуюся из алебастровой ячеи. После того, как они ее сожрут и начнут переваривать, шума, надо полагать, поубавится». Риальто вскочил. «А Шерль, мы с тобой никогда не поймем друг друга. Следуй за мной, живо!» Поспешно вернувшись в селение, Риальто нашел Дульку, сидевшего перед входом в свою хижину на паре огромных пуховых подушек. На его забинтованном носу красовалась горячая примочка. Подготовка к праздничной трапезе шла полным ходом. Женщины чистили и нарезали корнеплоды, овощи и приправы в соответствии с традиционными рецептами. В клетке, устроенной неподалеку, стояла последняя из парагонов. Девушка, которую мясник охарактеризовал бы как несколько меньше средних размеров, отборного качества, нежную, но не слишком жирную. Ее одежда распалась в прах на протяжении многотысячелетнего сна. На ней ничего не было, кроме ожерелья из меди и бирюзы. Осунувшись от страха, она смотрела сквозь прутья клетки на то, как два увольня, помощники мясника, устанавливали разделочный стол и точили ножи. Загибатель Дулька нахмурился, заметив приближение Риальто и Ашерля. «Что еще вам понадобилось? Мы собираемся устроить наш последний банкет. С вашими делами придется подождать, если, конечно, вы не пришли, чтобы избавить меня от болячек». Риальто сказал. «Банкет не состоится, если, конечно, ты сам не согласишься залезть в котел. А Шерль вызвали девушку из клетки и одень ее как следует». А Шарль разнес деревянную клетку на миллионы щепок и облачил девушку в бледно-голубой халат. Дулька закричал от отчаяния, а другие сельчане дошли до того, что схватились за оружие. Для того, чтобы отвлечь их внимание, Ашерль создал 4 синих гоблинов 3-метрового роста. Прыгая вперед и щелкая клыками, гоблины заставили антропофагов прытко убежать в лес. Риальто, Ашерль и ошеломленная девушка вернулись к шатру, где Риальто подал ей укрепляющие нервы настойку и тихим ровным голосом объяснил ей сложившиеся обстоятельства. Она слушала, устремив неподвижный взгляд в пространство, и, возможно, что-то поняла из того, что ей говорил волшебник, потому что через некоторое время расплакалась навзрыд. Риальто подмешал к настойке успокаивающие средства, и скорбь последней из парагонов постепенно сменилась рассеянным сонным состоянием, в котором катастрофа ее жизни почти не вызывала эмоций. Теперь она просто хотела сидеть рядом с Риальто, испытывая облегчение в присутствии спасителя. А Шерл цинично поглядывал на сидевшую напротив парочку. «Риальто, вы любопытный субъект, представитель упрямой и загадочной породы». «Почему же?» «Бедняга Дулька безутешен. Его племя бродит по лесу в темноте. Гоблины их так напугали, что они не отваживаются вернуться домой. Тем временем вы утешаете безмозглую самку и говорите ей любезности». Риальто ответил спокойно и с достоинством. «Я руководствуюсь соображениями галантности, выходящими за рамки твоего понимания». «Вот еще!» — Ашерль хрюкнул. «Вы тщеславны, как павлин, и уже подумываете о том, какие хвастливые позы произведут наилучшие впечатления на это едва половозрелое несмышленое существо, с которым впоследствии вы, несомненно, попытаетесь провести время в любовных утехах. Тем временем Дульке нечего жрать, а моя задолженность раздражает меня по-прежнему». Риальто поразмышлял несколько секунд. «А Шерль, ты хитер, но недостаточно. Меня не так просто отвлечь, как ты думаешь. Следовательно, вернемся к нашему прерванному разговору. Что еще касательно сговора с Арсема с Хашманкуром ты позаботился от меня скрыть?» «Я не уделял особого внимания их замыслам. Вам следовало бы точнее определить, какие именно стороны их взаимоотношений вас интересуют». «С упреждением? Как я могу знать, что именно меня заинтересует до тех пор, пока не получу какие-нибудь сведения об их сговоре?» «По правде говоря, я знаю немногим больше вашего. Хашманкур надеется осуществить свои планы с помощью Сарсема, но это неудивительно». «Сарсем играет с огнем. В конечном счете, он будет сурово наказан за двоедушие. Так наказан, чтобы его судьба послужила примером и предупреждением всем инкубам». «Вы говорите так, будто конечный результат предопределен», — беззаботно заметила Шерль. «Что ты имеешь в виду?» Но Шерль больше ничего не сказал, и Риальто, чтобы подчеркнуть свое недовольство, приказал ему выйти наружу и охранять шатер всю ночь. А Шерль упростил свою задачу, соорудив по углам шатра 4 огромные головы гоблинов, озаренные изнутри призрачным голубым сиянием. Когда Риальто решил выглянуть из шатра, чтобы поинтересоваться, как идут дела, он сам испугался. Вернувшись внутрь, Риальто устроил девушке постель. Она легла и тут же заснула от полного эмоционального истощения. Через некоторое время Риальто тоже прилег отдохнуть. Наутро девушка проснулась в сосредоточенно безразличном настроении. Риальто устроил ей ванну в отдельном помещении и наполнил ее надушенной водой. А Шерль, превратившись по такому случаю в служанку, приготовил для нее новый опрятный костюм, белые полотняные брюки, алую блузу с золотистыми пуговицами и черной бахромой, а также черные полусапожки, расшитые красными нитями. Девушка выкупалась, оделась и привела в порядок не слишком длинные черные локоны, после чего осторожно вышла в основное помещение, где Риальто присоединился к ней во время завтрака. Пользуясь возможностями глоссалария, он обратился к ней на ее родном языке. «Тебе пришлось пережить ужасную трагедию. Позволь мне выразить сожаление по этому поводу. Меня зовут Риальто. Так же, как и ты, я не родился в эту тоскливую эпоху. Могу ли я поинтересоваться, как тебя зовут?» Сначала девушка, казалось, не хотела отвечать, но потом произнесла упавшим голосом. «Мои тайны больше не имеют значения. В своем внутреннем представлении я называю себя Фарудой, дочерью Зари, или изысканной дочерью Рассвета. В школе меня прозвали Шалуки, лучшая пловчиха. Так меня и называли подруги». «Прозвище тебе подходит, и, если ты не возражаешь, я так и буду тебя называть». Девушка скорбно улыбнулась. «Статус больше не дает мне права выбирать. Это было бы непозволительной роскошью». Риальто угадал, что имеет дело с какой-то сложной концепцией, и даже в какой-то степени ее понял. «Верно, что основой самооценки должно быть некоторое внутреннее преимущество или смелое утверждение о существовании заслуги. Если я назову тебя Шалуки, победительница смерти, разве это не станет основанием для гордости?» «Не сказала бы, ведь меня спасла только твоя помощь». Услышав это замечание, Ашерль прокомментировал его. «Тем не менее, ты инстинктивно выбрала правильную тактику. Когда имеешь дело с Риальто Изумительным, да, я говорю о хозяине этого шатра и эксплуататоре моей задолженности, необходимо постоянно подбрасывать дрова в костер его неутолимого тщеславия, громко расхваливая его привлекательную внешность, притворяясь потрясенной его мудростью, и в твоих руках он станет послушным, как глина». Риальто сдержанно произнес. «У Ашерля нередко бывает язвительное настроение. Невзирая на его сарказм, я действительно хотел бы заслужить твое расположение». Шалуки не смогла удержаться от улыбки. «Ты уже его заслужил, Риальто. Кроме того, я благодарна и Ашерлю за его помощь». «Вот еще!» — воскликнул Риальто. «Он гораздо больше сочувствовал проголодавшемуся каннибалу Дульке». «Неправда!» — возмутился Ашерль. «Вы не понимаете шуток!» «Так или иначе, — осмелилась спросить девушка, — могу ли я поинтересоваться, что теперь со мной будет?» «Когда мы закончим дела в этом ионе, мы вернемся ко мне в Альмерию и обсудим этот вопрос. А пока что считай себя моей помощницей. Ты будешь присматривать за Ашерлем. Следи за тем, чтобы он прилично выглядел, внимательно выслушивал указания и послушно их выполнял». Слегка усмехнувшись, Шалуки взглянула на инкуба. «Как присматривать за таким хитрецом?» «Очень просто. Как только он станет лениться, достаточно произнести два слова. Пункты задолженности». А Шерль неубедительно рассмеялся. «Риальто Изумительный уже расставляет ловушки». Риальто не обратил на инкуба никакого внимания. Взяв девушку за руки, он помог ей встать. «А теперь за работу. Ты уже не так опечалена, как вчера?» «Уже совсем не так. Риальто, благодарю тебя за доброту». «Шалуки, дитя Зари, или как бы ты предпочла себя называть, тень катастрофы все еще висит над тобой, но меня радует, что ты уже иногда улыбаешься». А Шерль произнес на языке 21-го иона. «Физический контакт успешно осуществлен, программа переходит во вторую фазу, несчастная, беззащитная жертва, как она может сопротивляться Риальто?» «Ты судишь на основании однобокого жизненного опыта», — возразил Риальто. «В данном случае вопрос скорее можно было бы поставить следующим образом. Как Риальто может сопротивляться несчастной, беззащитной жертве?» Девушка переводила взгляд с волшебника на инкуба и обратно, пытаясь догадаться о сущности их перепалки. Риальто вернулся к использованию понятного ей диалекта. «За дело! За дело! Ашерль, возьми плермалеон!» Он передал инкубу прибор. «И поднимись выше туч, чтобы найти пятнышко в небе. Опускай на веревке тяжелый мигающий красный фонарь прямо под этой точкой, пока он не повиснет над самой землей там, где находится Персиплекс. Сегодня безветренная погода. Никакой ошибки не должно быть». Руководствуясь очередным капризом, Ашерль придал себе обличье вальвунского лавочника средних лет, одетого в мешковатые черные бриджи, жилет горчично-охряного оттенка и широкополую черную шляпу. Вложив плермалеон в пухлую ладонь, он взмыл в небо тремя стремительными шагами. «Если нам повезет, — сообщил девушке Риальто, — моя неприятная задача вскоре будет решена, после чего мы сможем вернуться в относительно спокойные времена 21-го эона». «Но что это? А Шарль уже вернулся?» Инкуб спрыгнул с неба на ковер перед шатром и отрицательно покачал головой. Риальто в отчаянии воскликнул. «Почему ты не нашел Персиплекс?» Дородный лавочник, то есть Ашерль, горестно пожал плечами. «Пятнышко невозможно различить в тумане. Плермалеон бесполезен». Риальто схватил устройство и взлетел высоко в воздух. Проникнув через пелену туч в ослепительно-голубое пространство, озаренное киноварным светом, он приложил плермалеон к глазу, но, как и предупреждал Ашерль, не смог найти синюю точку. Некоторое время Риальто оставался в небе, отбрасывая на облака длинную бледно-голубую тень. Нахмурившись, он внимательно рассмотрел плермалеон, после чего снова попробовал найти ориентир, но безуспешно. Что-то было не так. Задумчиво глядя сверху на белое море облаков, Риальто перебирал в уме возможные причины новой неудачи. Кто-то переместил Персиплекс? Магическая сила плермалеона истощилась. Риальто спустился на землю. А Шарль стоял в сторонке, рассеянно рассматривая замшелые руины священного города. Риальто позвал его. «А Шарль, будь так добр, мне нужно с тобой поговорить». А Шарль неспешно приблизился и встал, засунув руки в карманы полосатых панталон. Риальто ждал его, перебрасывая плермалеон из одной руки в другую и устремив на инкуба расчетливый взгляд. «Да, Риальто, что еще вам понадобилось?» А Шарль попытался придать голосу оттенок спокойного безразличия. «А Шарль, ты предположил, что ориентир невозможно различить из-за тумана?» Инкуб вынул одну руку из кармана и отозвался жестом, выражавшим удивление необходимостью повторять очевидное. «К такому выводу пришло бы любое проницательное разумное существо». «Но ты недостаточно проницателен. Кто тебя подговорил?» «Я получаю информацию из множества различных источников», — проворчала Шарль. «Нет никакой возможности регистрировать происхождение всех доступных мне сведений». «Позволь мне изложить возможную последовательность событий», — сказал Риальто. «А Шарль, ты меня слушаешь?» А Шарль стоял в безутешной позе. Он нервно играл желваками, его глаза увлажнились. Инкуб пробормотал. «Разве у меня есть выбор?» «Тогда оцени правдоподобность следующего сценария. Ты поднимаешься над пеленой туч, и там тебя приветствует Сарсем. Он завязывает с тобой разговор, заключающийся примерно в следующем. Сарсем, чем занимаешься, Ашерль? Что тебе поручили? Ашерль, бессердечный эксплуататор Риальто хочет, чтобы я нашел в небе с помощью плермалеона ориентир, указывающий местонахождение Персиплекса. Сарсем, в самом деле... «Дай-ка мне взглянуть. Ничего не вижу». «А Шарль?» «Нет. Очень любопытно. Что же мне сказать Риальто?» «Сарсем?» «Его легко привести в замешательство. Скажи ему, что ориентир потерялся в облаках. Теперь плермалеон бесполезен. Возьми его». «А Шарль?» «Но это не тот плермалеон, который я тебе дал. Это всего лишь металлическая трубка с какими-то стеклышками внутри». «Сарсем?» «И что с того? Оба прибора теперь одинаково бесполезны. Возьми эту трубку и отдай ее размечтавшемуся идиоту Риальто. Он не заметит подмену». «А Шарль?» «Хм, даже если Риальто идиот, он весьма проницательный идиот». «Сарсем?» «Он не дает покоя моему хорошему знакомому, Хашманкуру, обещавшему оказать мне множество одолжений. Вот что я тебе посоветую. Надуй его как-нибудь, чтобы он погасил твою задолженность, а потом брось его в этой сырой и голодной эпохе. Ему будет только полезно немного поостыть». «А Шарль, было бы неплохо, если бы у меня это получилось». После чего вы оба усмехнулись. Ты расстался с давним приятелем, спустился с поддельным плермалеоном и сообщил мне, что не увидел в небе никакого ориентира, потому что этому помешал туман. А Шарль сжимал и разжимал зубы. «Разве мое утверждение не заслуживает доверия?» У вас нет никаких причин считать, что новый Плермалеон — подделка или что Сарсем ошибается в своей оценке ситуации. Прежде всего, почему ты не сообщил мне о разговоре с Сарсемом? А Шерль пожал плечами. Вы об этом не спрашивали. Будь так любезен, объясни, почему я четко различал ориентир вчера вечером, а ведь погода ничуть не изменилась? У меня это вызывает полное недоумение. Разве не логично предположить, что Персиплекс переместили или что Плермалеон заменили подделкой? Полагаю, что можно было бы выдвинуть любую из этих гипотез. Вот именно. А Шарль, моему терпению пришел конец. В данный момент, не сходя с места, я официально увеличиваю размер твоей задолженности на 3 пункта в наказание за предательство. А Шарль издал протестующий вопль. Но Риальто поднял руку, призывая к молчанию. «Кроме того, теперь я задам очень серьезный вопрос, на который ты обязан ответить правдиво, изложив любые подробности, способствующие моему всестороннему и точному пониманию сложившейся ситуации. Сарсем, взял у тебя Плермалеон? Взял ли он также Персиплекс? Прикасался ли он к нему? Спрятал ли он его? Переместил ли он его в пространстве? Уничтожил ли он Персиплекс? Переместил ли он его во времени? Осуществил ли он какое-либо иное перемещение или какую-либо иную передачу Персиплекса? Изменил ли он каким-либо образом состояние Персиплекса? Или повлиял ли он каким-либо образом на его состояние? При этом я ссылаюсь на оригинальный, настоящий Персиплекс, который Сарсем должен был охранять в святилище на тучевороте Ахмура. Я ненавижу многословие, но когда имеешь дело с тобой, приходится к нему прибегать. Нет. Нет. Что это значит? Отвечай по существу. Несмотря на настойчивые просьбы Хашманкура, Сарсем не посмел прикоснуться к Персиплексу. Вызови Сарсема. После очередного обмена язвительными замечаниями Ашерль вызвал Сарсема, и тот появился перед шатром в прежнем обличии юного гермафродита с чешуей лавандового оттенка. «Сарсем, верни мне Плермалеон», — спокойно приказал Риальто. «Невозможно. Я уничтожил его по приказу нового настоятеля». «Кто этот новый настоятель?» «Хашманкур, конечно». «И откуда тебе это известно?» «Он сам меня в этом заверил, или, по меньшей мере, однозначно намекнул на то, что вскоре станет настоятелем. Он ввел тебя в заблуждение. Тебе следовало проверить полученную информацию, обратившись к Ильдефонсу. Я накладываю на тебя штраф в размере 3 пунктов». «Так же, как о Шерле», — Сарсем яростно возмутился. «У вас нет таких полномочий». «Отсутствие полномочий у Хашманкура тебя нисколько не беспокоило». «Это совсем другое дело». «Теперь я приказываю тебе и Ашерлю обыскать лес, найти Персиплекс и сразу принести его мне». «Никак не могу этого сделать. Я выполняю поручение другого лица. Пусть Ашерль ищет призму. Ему поручили вас обслуживать». «Сарсем, слушай внимательно». «Ашерль, будь моим свидетелем». «Мне не пристало произносить великое имя в связи с таким несущественным делом, но твои трюки и уловки все больше меня раздражают. Если ты еще раз воспрепятствуешь моим поискам Персиплекса, мне придется вызвать...» А Шерль и Сарсем одновременно закричали: «Не упоминайте имя! Он может услышать!» «Сарсем, я достаточно ясно выражаюсь». «Слишком ясно», — пробормотал сиреневый гермафродит. «И как ты намерен себя вести теперь?» «Теперь мне придется прибегать к уловкам, обслуживая Хашманкура. Как иначе я могу угодить и вам, и ему?» «Я предупредил тебя. С этой минуты не потерплю никаких уловок. Ты оштрафован на 3 пункта по заслугам. С меня довольно. Ты причинил мне слишком много неприятностей и затруднений». Сарсем издал нечленораздельный звук и растворился в воздухе.